стоит белый свет. О, цыганки со старой колодой, хоть один да найдется клиент. Положи, да, ни чудес невозможных, постучится хоть кто-нибудь к ней. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. Счастье в жизни предскажет гаданье и нежданный удар роковой. Дорогою дальней и любовь до доски гробовой. Карты старые лягут, как веер, на платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать. Замки и заносит песком города, но для карт, что в руках у цыганки, не имеют значения года. Сердце млеет, гадалки внимают.